85 лет назад. Мама, а как ты поняла, что папа именно тот единственный мужчина, с кем ты останешься на всю свою жизнь и всегда будешь счастлива с ним, что при любых обстоятельствах будешь любить его и будешь любима им? Солнышко, а почему ты спрашиваешь? Знаешь, мама, я боюсь пропустить того своего единственного графа, с которым меня свяжет судьба, как тебя и папу. Доченька, поверь мне, если судьба распорядится так, что вам будет суждено встретиться, то это произойдет в любом случае, независимо от окружающих обстоятельств. Ты, дорогая моя, не пропустишь его ни в коем разе. Но, милая моя, видимо, пришло уже время для нашего разговора. Ты достаточно взрослая, если задаешь такие вопросы. Давай я расскажу тебе одну историю. Мама, я ее уже не раз слышала. Как вы познакомились и начали жить с папой, но в ней нет главного, того, о чем я спросила. Не торопись, сегодня будет другая. А почему ты раньше мне не рассказывала ее? Было рано, а сейчас я вижу, время уже пришло. И женщина, вернее, очень красивая девушка с мудрыми и все понимающими глазами села рядом с девочкой-подростком. В них проглядывалось очень сильное фамильное сходство. Если девушка уже была прекрасным распустившимся цветком, то девочка была еще только начавшим свое созревание бутоном. — Вы ведь проходили историю графов? — спросила Адриана. — Да, мам. Но при чем тут это? — С этого все началось. Давно на заре становления нашей цивилизации, когда в нашем обществе безраздельно властвовали маги, они старались создать идеального графа. Вам об этом рассказывали? Только то, что ты сказала сейчас. А что дальше? — ответила девочка и с огромнейшим интересом и вопросом в своих темно-фиолетовых глазах посмотрела на молодую женщину. Последствия этого мы наблюдаем и сейчас. Немногие помнят, что в те времена мы немногим отличались от наших соседей, людей из Содружества. Но несколько тысяч лет безжалостных экспериментов и опытов на графах дали возможность получить кого-то внешне похожего на нас теперешних. Никто не знает, кто был тот первый аграф новой расы, но от остальных он отличался большим ростом, силой, ловкостью, а главное — продолжительностью жизни. «Мам, а ведь я не подхожу под все эти параметры. Я гораздо ниже своих сверстников, а тем более тебя или братьев с отцом. Ну, не без исключений. Император, например, сам ростом с обыкновенного человека, а значит, он на голову ниже большинства своих подданных. Да, а я и не знала. Мам, а что произошло дальше? А дальше все помешались на новых аграфах. Многие желали долголетия, если не себе, то своим детям. Нельзя было преобразовать уже родившегося аграфа. Но в период зачатия или беременности такая возможность существовала. Шанс на положительный исход и нормальное рождение ребенка составлял 0,001%. Но многие шли на это. И так начал формироваться новый вид. Способности, полученные таким образом, закреплялись в генетическом коде и поэтому наследовались детьми, Но обязательным условием стало, чтобы оба родителя были новыми аграфами. Дети таких родителей приобретали совершенно другой внешний облик, во многом приближающийся к идеалу красоты, что еще больше ускорило процесс преобразования аграфов. Замещение видов длилось не одно поколение, но в конце концов аграфы приобрели свой текущий фонотип. И что в этом необычного? Нам говорили, что наш текущий облик — это результат евгеники и магических преобразований. Да, но я уверена, что вам всем и тебе лично никто не говорил об еще одном последствии того давнего преобразования, которое коснулось нашей расы. Мама, а о каком? Было видно, как подростка разрывает от любопытства. Девочка моя, я знаю, что отвечать вопросом на вопрос — это плохой тон. Но давай я задам тебе еще один наводящий вопрос. На занятиях по династическому праву вы должны были проходить тему, которая затрагивала точное количество великих родов империи. Это так? Да, мама. Я знаю, что великих родов в империи 843. Меня всегда удивляло это странное число, не круглое, не целое, совершенно не поддающееся какой-либо видимой математической закономерности. А как ты думаешь, почему уже несколько сотен тысяч лет их число остается неизменным? Почему не появляется какой-нибудь новый великий род? Почему при таком большом числе претендентов всегда есть возможность определить истинного наследника и точную очередность передачи власти внутри рода или целой империи? Ты хоть еще очень молода, но не могла не задаваться таким вопросом. Знаешь, мама, я помню то громкое дело 2 года назад, когда никому неизвестный бастард, прибывший откуда-то с окраины империи из-за штатной колонии, объявил себя наследником рода Фьяронг. И что больше всего поразило тогда всю нашу группу, его признали. Правда, в списке наследования он занял только 10-е место, но его без каких-либо видимых разговоров приняли в род и утвердили как одного из претендентов на главенство в нем. Мы этого не поняли, если честно, но восприняли эту информацию как некий нонсенс, который возможен всегда. Нет, доченька, это не нонсенс. Я полностью в курсе того случая. Даже больше, я была свидетелем в разбирательстве дела о праве наследования, которое разбиралось в имперском суде. И именно поэтому я могу со всей ответственностью утверждать, что тот случай — несчастливая случайность. И это именно то, о чем я хочу тебе рассказать. Если бы у кого возникло желание взглянуть на умирающего от любопытства подростка, ему стоило просто посмотреть на девочку, сидящую рядом со своей матерью. Как я сказал, то преобразование имело еще одно последствие. Никто уже не помнит, что эпоха изменения аграфов делилась на 2 этапа. Первый, когда применялись первоначально наработанные очень жестокие и мучительные методы изменения. И второй, когда был изобретен более мягкий и более убийственный способ. Догадайся, сколько измененных было получено первым способом? Спросила девушка у внимательно слушавшей ее девочки. Вероятно, дочка была не глупым ребенком, потому что она, недолго думая, ответила: «Я так понимаю, 843. Правильно, подтвердила ее слова мать, сидящая напротив нее. Мама, я все равно не понимаю, как это может мне помочь выбрать правильного спутника жизни. Солнышко, не торопись, я еще не закончила. Ну, так вот, сами по себе все новые аграфы физические практически ничем не отличались друг от друга. А вот ментальная активность потомков аграфов первого поколения была значительно выше, чем у всех других. Однако встречались исключения и среди детей аграфов второй волны, как их стали называть впоследствии. Но, кроме этого, выяснилось еще одно обстоятельство, правда, как мне известно, только через некоторое время. Я не могу сказать, когда, но точно не сразу. Все потомки тех первых аграфов приобрели определенные способности, которые они передавали по наследству и которые проявлялись тем сильнее, чем аграф был ближе по своему положению к основному стволу родового дерева. И вот здесь мы подходим к главному. Каждый род имеет две наследственные способности, одна из которых передается по женской линии, а другая по мужской. Если кровь какого-то рода в аграфе сильнее, то именно эта способность в нем проявится с большей силой и со временем задавит все остальные. Правда, и здесь бывают исключения. Например, один из твоих старших братьев, или, если смотреть еще выше, то император, совмещает в себе две способности. Но это так, отступление. За прошедшее поколение наших предков постепенно научились очень точно определять силу ударов каждому из аграфов. И поэтому сейчас не возникает вопросов о принадлежности того или иного аграфа к какому-либо из родов. И именно это посвящение проходят все совершеннолетние аграфы во время процедуры внедрения нейросети. И именно поэтому проводимая процедура является закрытой и происходит в клинике рода, к которому принадлежит один из родителей ребенка. Обычно по косвенным признакам старейшины рода, которым вас представляют перед этим, стараются определить силу удара, дремлющего в вас, и уже на основании их рекомендаций выбирается клиника для проведения процедуры внедрения нейросети и активации наследственного дара. Ты, наверное, и не знаешь, но один из твоих братьев проходил посвящение в имперском дворце. Я даже не знаю, какой дар в нем пробудился там. Единственное, что мне известно, он двойственный, то есть в нем пробудились две способности. Сейчас, по прошествии сотен тысяч лет смешений кровей, уже все в достаточной степени перепуталось, и в детях одних родителей может пробудиться дар совершенно другого рода, но такое все еще встречается достаточно редко. «Мама, а ты знаешь, какой дар является родовым у нас?» Перебила молодую женщину, не выдержав давления своего любопытства, девочка. «Доча, в силу особенностей моего происхождения я знаю даже больше, чем следует простому аграфу. Но, как ни проси, тебе я ничего лишнего рассказывать не буду. Это не моя тайна, и меня просили хранить ее под страхом, если и не жизни, то очень больших неприятностей судебного характера. Мам, ну про нашу семью ты хоть рассказать можешь? Я не хочу знать чужих секретов, как-то не очень уверенно сказала девочка. Ты не поверишь, но про нашу семью я могу рассказать не очень много. Я знаю только о той способности, что есть у меня. Про отца и братьев я совершенно ничего не знаю. Мы являемся тем исключением, когда в детях просыпается совершенно чужая кровь. Обычно в таких случаях говорят «древняя», потому что в нас она дремлет с давних пор и просыпается только через несколько поколений. «Мама, расскажи про свою способность. Пожалуйста, какой у тебя дар?» — начала упрашивать молодую женщину девочка. «Да тут и нет особой тайны. Я тебе как раз и хотела рассказать о нем, только перед этим решила, что ты должна понимать, откуда у этой истории растут ноги. Я надеюсь, ты знаешь, как мы познакомились с твоим отцом. Тебе не нужно этого повторять?» — с наигранной строгостью спросила девушка. Она знала, что история их взаимоотношений, знакомства и жизни с мужем является одной из любимых для девочки. — Нет, конечно, мама, я все это знаю практически наизусть, — возмутилась девочка, но, заметив смешинки в глубине таких родных и любимых глаз матери, успокоилась и сказала: — Мама, ты же знаешь, что это до сих пор является моей любимой сказкой на ночь. Уже с некоторым смущением закончила девочка. — Знаю, доченька. И уже более серьезно продолжила: — А тебя никогда не удивляло, почему мы все-таки остались вместе с твоим отцом? Ведь то, что вначале мы готовы были поубивать друг друга, — это чистая правда. — Не может быть. Я, если честно, думала, что вы просто играли на публику, а полюбили друг друга практически сразу, как встретились. — Нет, это правда. Первое время мы ощущали такую ненависть, что не могли находиться в одном помещении дольше нескольких секунд. Но по прошествии одного памятного вечера все поменялось. Я поняла, это он, и другой мне не нужен будет никогда. Какого? А это и есть мой дар, о котором я хочу тебе рассказать. Он не относится к боевым способностям, и поэтому абсолютно не имеет смысла его скрывать, тем более внутри семьи. Женский дар моего рода состоит из двух частей. Во-первых, у каждой женщины в наших семьях последней рождается девочка. «Мама, ну как же так? У тебя ведь есть младший брат?» «Да, солнышко, но он сводный». «Как так? А почему я не знала об этом?» «Ну, отец особо не распространяется, те, кому нужно, знают, а с остальными и не о чем говорить. Да и ты, как я понимаю, не особенно интересовалась историей нашей семьи», — с улыбкой закончила Адриана. «Все, давай, что там во-вторых?» Чтобы увести разговор от скользкой темы обучения в сторону, спросила девочка. «Ну, а во-вторых, это так называемый ведьмин взгляд». «Мама, что это такое?» «Я смотрю, теорию менталистики мы тоже не очень хорошо осваиваем», — уже без улыбки спросила мать. «Мам, я все поняла. Обещаю проштудировать все базы и выучить как историю рода, так и вплотную заняться ментотеорией. Только расскажи, что это за способность?» — торопливо попросила девочка. Молодая женщина посверлила изучающим взглядом свою дочь, немного помолчала, но потом все-таки продолжила. «А здесь все просто. если ты действительно хочешь узнать, как Аграф к тебе относится и что при этом чувствует, то тебе достаточно пробудить в себе дремлющую силу и посредством прямого ментоконтакта передать ее другому. Прямой контакт, если кто-то не знает, то это взгляд глаза в глаза. Невзначай поддела Адриана свою дочь. Именно из-за этой способности многие раньше называли женщин нашего рода ведьмами или колдуньями и считали, что мы занимаемся приворотом. Никак не могли понять, что невозможно создать ментоактивный модуль такого плана с длительностью действия в несколько десятков, а то и сотен лет. Правда, есть у этой способности и оборотная сторона. И Адриана замолчала. Создалось такое впечатление, что она вспомнила что-то не очень приятное для себя. Девочка, боясь сбить женщину с мысли, сидела, затаив дыхание, и ждала продолжения такой занимательной и волшебной истории. Женщина, между тем, стала рассказывать дальше. Насколько я знаю, в Аграфе, который подвергнется воздействию нашего дара, что-то происходит, в результате чего в нем побеждает одно из биополярных начал. Он или становится абсолютно равнодушен к обладательнице дара, если чувства, мысли, какие-то другие параметры, по которым способность оценивает избранника, слабы и незначимы для обоих, или его отношение не меняется. Увидев огромное разочарование на личике девочки, улыбнулась мать и продолжила. Да, не меняется. Он не воспылает к тебе пламенными чувствами, не начнет сохнуть по тебе, и жизнь без тебя не превратится для него в ад. Он останется абсолютно таким же, как и был до этого. А вот обладательнице дара достанется совершенно другой ответ. Все то, что, как ты ожидала, должен начать испытывать избранник, обернется к девушке. Она поймет одну простую истину. Это тот Аграф, который является ее судьбой, что он — это ее жизнь. Это тот мужчина, без которого она не сможет существовать. Во всех других она будет видеть только его. Как это ни банально звучит, но с этим обрядом молодой мужчина заберет сердце и душу девушки себе, даже не подозревая этого. Вот так-то. И девушке ничего не останется, как только ждать своего мужчину или попытаться самой завоевать его расположение и внимание. «Мама, но это же замечательно! Ты будешь знать, кто твой избранник, будешь счастлива с ним, как ты с папой, ведь вы уже столько лет вместе и не можете жить друг без друга. Доченька, как же ты еще мала! Давай я тебе расскажу еще кое-что. Сначала про меня и папу. Помнишь, я говорила про вечер, который изменил всю нашу жизнь? Да, конечно. Так вот, тогда я применила свою способность к дару лишь для того, чтобы вырваться из того ада, в котором я, казалось, жила. Мой отец, твой дед не хотел и слушать о нашем разводе с твоим отцом. Нам даже не разрешали жить раздельно. Я должна была каждый день исполнять свой супружеский долг, жить с ним, спать, с человеком, которого не любила, даже ненавидела, презирала. Я думала только о том моменте, когда же наступит тот миг, когда наступит утро, он соберется и уйдет на свою проклятую службу, и с огромнейшим страхом и ужасом ожидала вечера, когда он должен был вернуться домой. Дед догадывался, что я могу выкинуть какой-либо фортель, и поэтому я была под постоянным надзором. Издевательством над моей раненой душой и попранным самолюбием послужили знаки внимания, оказываемые твоим отцом, и его попытки примирения. Как я тогда думала, по наущению деда. И в один из таких вот дней я решилась, пусть уж он будет абсолютно равнодушен ко мне и не старается как-то привлечь мое внимание к себе или замечать меня. Поэтому я приготовила прекрасный ужин, накрыла стол, подготовила спальню, надела одно из самых красивых своих платьев, создала атмосферу романтики и покоя. И все с одной лишь целью. Мне нужно было посмотреть ему глаза в глаза. Женщина с какой-то болью, остекленевшим взглядом уставилась куда-то вдаль. Теперь она не казалась молодой девушкой. Пережитые события наложили свой отпечаток на ее прекрасное лицо. Но она встряхнулась и продолжила. А через 9 месяцев после этого вечера родился твой старший брат. Нам повезло. Первый раз, когда оказалось, что отец давно и безнадежно любил меня и уже отчаялся как-то вырвать меня из того омута отчаяния, в который я провалилась. А второй раз, когда моя способность выбрала именно его. Ну вот, мама, я же говорила, что все будет хорошо. Да, солнышко. Но ты помнишь, что я обещала рассказать несколько историй, а не одну? Ах да, а что дальше? Ты знаешь нашу родственницу, леди Валиту? Это та, что живет недалеко от императорского дворца? Да, мы говорим о ней. Она тоже наша дальняя родственница. Ты никогда не задумывалась, почему всеми признанная красавица и очень богатая женщина до сих пор одна? Неужели? Да. Не буду вдаваться в подробности, расскажу только основные факты. Как-то давно она встречалась с молодым аграфом. Дело у них к тому моменту уже продвигалось к свадьбе, и я не знаю, по какой причине, но Валита захотела проверить своего жениха. А он оказался аферистом, не испытывал к ней никаких нежных и ласковых чувств. Ему нужны были только деньги. Это разбило ее сердце. Обычная девушка отошла бы от этого через некоторое время и, возможно, смогла бы устроить свою жизнь с новым кавалером и найти свое счастье с другим. Но Валита — женщина нашего рода. Она использовала свой дар и теперь пожинает его плоды. Во всех мужчинах она видит того своего ухажера. Не может забыть ту боль, что он причинил ей, и считает, что всеми, кто пытается сблизиться с ней, движет только чувство алчности и корысти. Результат ты видишь, она одна. Поэтому нужно очень серьезно взвешивать все свои шаги и решать, а действительно ли ты хочешь знать правду и жить с нею всю оставшуюся жизнь или прожить ее счастливую за стеной обмана, но при этом никогда не знать, действительно истинное ли это чувство. А самое главное — понимать, что в любой момент можешь это проверить и узнать. Это и есть дар и бич всех женщин в нашей семье. Помни о нем. Возможно, он проснется и в тебе. Спасибо, мама. Я не забуду. Спасибо, мама, я не забыла твои слова. Но что мне теперь делать? Как же не хватает твоей глупой дочке мудрого совета, мамочка? Сейчас в глаза молодому человеку смотрел испуганный взгляд темно-фиолетовых глаз той далекой девочки-подростка. Это была последняя мысль перед тем, как Лиита их закрыла. Остаток дня и некоторую часть ночи я провел в доке станции, пытаясь состыковать в единое целое три корабля, чтобы минимально потерять в маневренности и скорости, но при этом создать достаточно крепкую конструкцию из сцепленных аппаратов, которые не разваливаются от каждого внезапного сотрясения. Мысль, первоначально казавшаяся здравой и вполне реализуемой, на практике показала всю свою несостоятельность. Я не смог соединить корабли захватами из буксиров и различных промышленных кораблей, найденными на складе станции и в системе, чтобы получить крепкое и мобильное судно, а не тушу еле двигающегося бегемота, теряющего свои элементы при каждом движении. Параллельно с работой я думал о девушке и пытался привести свои мысли и чувства по отношению к ней в какой-то более понятное для меня состояние. После своего пробуждения в медицинском боксе и нашего последнего разговора с ней, Лиита как-то достаточно естественно, даже не особо спрашивая разрешения, взяла на себя обязанности главного повара, диетолога и завхоза корабля. Пока я возился с транспортниками, она совместно с Ньютоном и Никой провела очень полную и тщательную инвентаризацию собранного в системе и найденного на станции оборудования. Даже пыталась подать пару идей, могущих принести некую пользу, которую взял на свое вооружение наш карго. Как сообщил мне Ньютон, благодаря стараниям девушки наши закрома пополнились еще некоторым количеством незамеченного ранее полезного и ценного материала и оборудования. Да, у Лииты профессиональный талант бывалого мародера и кладоискателя. Удивился я после доклада из Кина о том, что она находила ценные вещи или оборудование там, где уже до нее не одну сотню раз проводил ревизию сам 896-й. Я же между тем ломал голову над поставленной перед собой задачей. Мне нужно было объединить три транспорта в некое единое целое, которая бы представляла собой одну управляемую из общего центра цельную и, по возможности, подвижную до определенной степени конструкцию, которая при этом не потеряет большую часть своих возможностей космического корабля как автономного средства перемещения в пространстве. Я чувствовал, что идея использования найденных захватов и кронштейнов является правильной, но не мог понять, каким способом реализовать ее так, чтобы это было достаточно управляемое детище, а не просто кусок сцепленного металлолома. После, казалось бы, уже тысячной попытки ухватить суть ускользающей от меня идеи, я все-таки понял, что меня смущало во всей этой затее. До меня, наконец, дошла диспропорция по управляемости и инертности кораблей с совершенно разной массой и подвижностью, обеспеченной наличием разнородных, несогласованных двигательных систем, установленных на судах. В наличии у меня было два транспорта, которые могли использовать гипердвигатель, и одно судно с обычными внутрисистемными двигателями. Я понял, Почему во всех созданных виртуальных моделях у меня происходил разрыв захватов? Я старался поместить Дракар в центр предполагаемой конструкции, и при использовании гипердвигателя второго корабля во время разбалансировки нагрузки на них производили разбалтывание и разрыв стяжек, не рассчитанных на такие высокие частотные вибрации, образующиеся в подобной ситуации. Поняв причину своих неудач, я начал продумывать конструкцию большого корабля с межсистемным судном в центре конструкции и Дракаром совместно с транспортом в качестве приставных модулей этого судна, выполняющих функции прыжковых и маневровых двигателей. Вот здесь как раз и пригодились полученные в результате моего обучения инженерно-ремонтные знания и теоретический опыт управления крупнотоннажными кораблями, полученные из баз. На основании уже полученного опыта кораблестроения и крепления разъемных модульных конструкций я за счет как нельзя более идеально подходящих в этом случае промышленных захватов получил стабильную и одновременно упруго независимую систему креплений и стяжек, выдерживающую большое напряжение и нагрузки, приводящие к излому или разрыву конструкции, распаду ее на отдельные неуправляемые элементы. Специально рассчитав данную величину не только для захватов, но и для стяжек кораблей, я получил систему, которая будет максимально сопротивляться внешним инерционно-динамическим нагрузкам, то сжимаясь в плотное ядро, то растягиваясь в единую плоскость. Если же нагрузки на конструкцию превышали предельно допустимую норму, происходил разрыв стяжек в определенных, заранее просчитанных местах, и это приводило к тому, что мой корабль и транспорт отцеплялись от конструкции без каких-либо повреждений. Правда, ядром системы, а именно межсистемником, в этом случае приходилось жертвовать, так как он являлся координирующим центром по управлению системой. Для этой цели в него я поместил один дополнительный малый скин, задачей которого и являлся только подсчет нагрузок и мониторинг состояния всей конструкции и системы в целом. Полученная в модели система работала идеально, правда, при одном еще невыполненном условии. Нужно было создать универсальный программный модуль для разнородных двигательных установок и прыжковых двигателей в особенности. Нужно было обязательно уравнять их мощность и коэффициент полезной выработки. Это все требовалось для обеспечения корректной работы двигательных установок разного уровня всех трех кораблей в связке и для возможности управления всеми прыжковыми, маневровыми и маршевыми двигателями из одного командного центра. Настройкой и созданием программной оболочки управления, получившейся у меня своеобразной модульной двигательной системой для всей конструкции объединенных в один космический аппарат кораблей, я прозанимался практически 4 часа. Сложность оказалась в соотнесении используемых различными производителями конфигурационных величин и эталонных единиц измерения, относительно которых проводились все вычисления. Но в конечном итоге с помощью лома и такой-то матери я разобрал код, зашитый в прошивку со всех трех движков. После этого я смог вплести в него свои меню управления, метрические погрешности и величины, относительно которых теперь должен был проводиться расчет на двигателях. Надеюсь, я не ошибся. Не хотелось бы оказаться у черта на куличках, — подумал я, потягиваясь и внося последние команды в алгоритмы действия инженерных дроидов, которых я привлек к этой работе. А сам продолжил свой мыслительный монолог. Хотя куда уж дальше. Я так сижу неизвестно где. Так что в моем случае главное, когда я запущу эту шарманку, чтобы нас не раскидало тонким блинчиком по всем закуткам галактики или не разорвало на несколько миллионов маленьких человечков и аграфов. Все остальное мы, я думаю, переживем, — решил я, и, наконец, оторвавшись от вынесенного из корабельных доков пульта управления инженерного комплекса, огляделся вокруг и обратил внимание на стоящую на противоположном конце зала девушку, наблюдающую за мной. Увидев, что ее присутствие не осталось незамеченным, она каким-то неуловимым движением оправила свой и так идеально сидящий на ней костюм и подошла ко мне. Вот еще один парадокс. Костюмы на нас одинаковые. Самонастройка в них происходит под параметры тела автоматически, но почему-то на мне он сидит как балахон на чучеле, а на ней как будто вторая кожа. Поразился я умению девушки выглядеть элегантно в любой одежде. Пока я раздумывал над этой несуразной мелочью, а главное, чего уж греха таить, любовался Лиитой, она подошла ко мне. — Добрый вечер, Алексей. Я хотела пригласить тебя на совместный ужин в нашу новую кают-компанию. Но увидела, что ты еще занят, и решила немного тебя подождать здесь. — И давно ты здесь стоишь? Не нужно было меня ждать. Могла бы начинать ужинать без меня, а я подошел бы чуть позже, и все. — Мне не сложно. Тем более я не голодна, и мне не хотелось ужинать в одиночестве. Я и так долгое время провела тут совершенно одна. — Понятно. Я, если честно, был бы рад компании такой прекрасной девушки, как ты, Лиита, за ужином. Но, подумав, а не наговорил ли я чего лишнего, продолжил, стараясь перевести все в ничего не значащую фразу или шутку. Тем более я очень проголодался, и поэтому с удовольствием съел бы чего-нибудь вкусненького. Я уже заметил, что ты великолепно готовишь, и у тебя получается замечательное блюдо, казалось бы, из совершенно обычных продуктов. А сам, между тем, подхватил девушку под руку и направился в сторону нашего небольшого банкетного зала. Когда через несколько минут мы с Лиитой вошли в помещение, я понял, что девушка готовилась к этому ужину заранее и, скорее всего, не один час, а значит, она меня ждала. К чему бы это? Ньютон, как давно Лиита подготовила и сервировала стол? Решил уточнить я свои догадки. 3 часа назад. Вот и ответ. А как долго она наблюдала за мной? На причале 2 часа 44 минуты. Зачем ей это было нужно? Столько времени простоять на причале и не обратить на себя внимания? Да я хорош, не замечал девушку так долго. Уверился в своей уникальности и сразу получил по лбу. Но все-таки почему я ее не замечал? Мимо входа я проходил несколько раз. Как я мог пропустить момент ее появления на причале? Надо понять, как такое произошло, и разобраться во избежании. Ведь в другой раз это может быть совсем не Лиита. Дав себе такую установку на разбор ситуации, я решил при этом ее отложить на немного более позднее время. Хотя получить ответ на этот вопрос было достаточно интересно, но сейчас у меня происходило более примечательное событие — ужин с очень красивой девушкой. Зайдя в комнату, я увидел, что девушка собирается подать какие-то блюда, но не позволил ей этого сделать. Где-то на грани интуиции и подсознания у меня возникло понимание того, что для Лииты сегодняшний вечер является каким-то значимым событием в ее жизни. И поэтому я захотел как мог отблагодарить ее за прекрасный ужин, а то, что он будет таким, я не сомневался. Вот именно поэтому сегодняшним вечером я постарался взять на себя обязанности расторопного официанта из очень элитного и дорогого ресторана. Правда, я не уверен в том, что мои усилия принесли такой уж большой успех, но я старался изо всех своих сил и не очень больших знаний в этом вопросе. Я очень вежливо и аккуратно предложил Лиите присесть за стол, а сам принялся ухаживать за ней. На тот момент я уже примерно определил, что и где она приготовила и расположила, поэтому мне оставалось только уточнять по мере окончательной сервировки стола порядок подачи блюд к ужину. За ужином Лиита была молчалива и задумчива. Видя ее такое состояние, я не старался навязать ей какую-то свою беседу, а просто наслаждался замечательным ужином и волшебной девушкой, сидевшей напротив. Уже перед самым его окончанием мне поступил сигнал от Искина, что объединение кораблей завершено, и новая прошивка для управления прыжковыми двигателями на них установлена. Лиита, у меня все готово. Завтра я собираюсь покинуть станцию и исследовать одну аномалию тут, в секторе. Ну, а потом, не залетая сюда, я хочу покинуть его. Я заметил, как расцвел взгляд девушки от этих новостей. Значит, уже, возможно, завтра мы улетим из этой системы и направимся в Содружество? Лиита, я, если честно, не знаю, как сложится наш дальнейший путь, но могу пообещать, что он будет проходить через империю Аграф, и ты сможешь попасть к себе домой. Спасибо тебе, Алексей. И девушка вновь замолчала, с каким-то новым выражением на лице, разглядывая меня. Да не за что пока, смутился я. Мы еще не сделали ни шагу по направлению к твоей родине, чтобы меня благодарить. Знаешь, я почему-то верю твоему слову и обещанию, поэтому не сомневаюсь, что ты сдержишь его, — сказала девушка своим музыкальным голосом и осветила все пространство комнаты нежной, доброй и прекрасной улыбкой, которой я мог бы, казалось, любоваться часами. «Я буду очень стараться», — сказал я, и вдруг неожиданно даже для самого себя продолжил. «Я люблю, когда ты улыбаешься». Произнеся это, я встал. «Спасибо, ужин был великолепен», — поблагодарил я девушку и направился к выходу. «Кто меня дергал за язык?» — успокаивал себя я, выходя из кают-компании, чувствуя на своей спине пронзительный и задумчивый взгляд темно-фиолетовых глаз. Зайдя к себе в каюту, я сел на кровать и еще раз задался вопросом, а что, собственно, со мной произошло? с чего меня потянуло на откровенность? Нет ответа, проснулась нейросеть. Фиксирую повышенную нервную активность пользователя. Да я и сам чувствую себя не в своей тарелке. Я что, влюбился в нее? Задал я сам себе риторический вопрос, так как ответа на него не знал и способа проверить свои мысли тоже не представлял. Только разный бред, почерпнутый из той детской литературы, которую я прочел еще в своей прошлой жизни. Нужно успокоиться и занять себя чем-то на некоторое время. Пришла здравая мысль в мою голову. Я начал подниматься, чтобы пойти и занять себя уже проверенным многократно способом парой часов тренировок, когда мой взгляд случайно наткнулся на забытый мной на столе и найденный у мертвого пилота из спас-капсулы инфокристалл. Вот и пришло время посмотреть, что на нем. Тем более и считыватели у меня теперь есть. Когда моя голова только начала обдумывать новую идею, я на автомате подошел к шкафу и достал из него сумку. Просунув в ее горловину руку, воспроизвел в голове ментомодель обнаруженного в ней считывателя и через секунду уже ощутил в руке его тяжесть. Вытащив его на всеобщее обозрение в моем единственном лице, уже подробнее рассмотрел найденную мною модель. Ничего нового, по сравнению с предыдущим осмотром не обнаружив, надел считыватель на руку. По ощущениям, да и внешнему виду, он здорово напоминал командирские часы. Создавал то же впечатление надежности и практичности, которое у меня всегда рождалось при взгляде на них. Вставив в считыватель инфокристалл, я запустил на просмотр сообщение, которое оставил после себя пилот. Передо мной предстало лицо молодого еще мужчины 35-40 лет с уставшим и осунувшимся лицом. Потухшие глаза человека еще горели искрами надежды, но уже были глазами мертвеца, смотрящего на меня с того света. Голос его был тих, монотонен и равнодушен ко всему. С обреченностью смертника он пересказывал последние события, произошедшие в его жизни и этой системе. Но основным в его речи была просьба. Просьба о помощи, но не ему, а его семье. И вот тут в нем опять проснулись чувства и жизнь. В этот момент он стал похож на бойца и солдата, который в момент своей гибели старается заботиться не только о себе. Именно тогда я решил, что постараюсь его просьбу выполнить. Вот несколько небольших отрывков из его послания, что содержал в себе инфокристалл. Добрый день, хотя какой он Туру добрый. Если вы просматриваете мое сообщение, то меня, скорее всего, уже нет в живых. Но, надеюсь, у вас все намного лучше, и вы рады не оказаться на моем месте. Теперь немного о себе. Меня зовут Харат Варколстерх. Я лейтенант космического флота службы внутренней безопасности Содружества. Являюсь командиром трех звеньев тяжелых истребителей-перехватчиков. Планета дислокации нашей усеченной роты в составе у нас 75 человек вместо положенного по уставу 101 военнослужащего. Суран, система Соло-4. В этот сектор мы прибыли неделю назад, как сопровождение имперской следственной бригады, направляющейся сюда. Подробностей проводимого расследования нам знать было не положено, но на время следствия все внутренние охранные подразделения были отстранены от выполнения своих обязанностей, в связи с чем их исполнение было передано нашей роте. С тех пор в данной системе мы временно взяли на себя охранно-патрульные функции и обязанности спасательного отряда быстрого реагирования. Служба по контролю территории этого странного сектора не вызывала особых трудностей. Основной поставленной задачей для нас было не выпускать никого за пределы системы до окончания расследования. Помимо этого, нам вменялось подготовить теплый прием для одного исчезнувшего со станции корабля. По полученным предварительным данным, он должен был вернуться со своего таинственного рейда со дня на день. Как нам сообщили, следственную бригаду интересовали два пассажира с этого корабля. Именно их благополучное прибытие на станцию, а также возможный арест, мы должны были обеспечить. Ожидаемый транспорт прибыл как раз в мою дежурную смену. Вероятно, пилот ничего не заподозрил, так как судно направилось сразу в сторону станции. Мы продолжили патрулирование, передав сигнал группе захвата о том, что наш клиент прибыл, как и предписывала наша инструкция. На этом удача и благодать для нас, да и для всех, кто был в этом секторе, закончились. Через 30 минут после прибытия в систему ожидаемого корабля в систему пришла смерть. Сюда вторгся линкор «Архов». В секторе не было сил, способных противостоять такому тяжелому, бронированному и хорошо вооруженному боевому кораблю нашего врага. Никто не ожидал, что не смогут разыскать путь в этот сектор. Но архи оказались умнее и пришли на хвосте как раз и ожидаемого нами маленького транспорта. Случайность это или нет, никто теперь уже не узнает, и тем более я. Но факт остается фактом. Жуки оказались здесь сразу вслед за людьми, которых ждали следователи. Радует только одно, если они привели сюда архов специально, то это им не помогло. Из сектора не выбрался никто. Особенностью сектора является то, что уйти из него можно только в одном направлении, как раз и перекрытым чужим линкором. Поэтому мы с ребятами собрались в ударное крыло и старались прикрыть отступление персонала станции в сторону ближайшей планеты в надежде или укрыться на ней, или спрятаться в расположенном за ней большом астероидном поле. Охранники станции первоначально присоединились к нам, и мы отступали совместно одним строем. Но когда на нас навалились тяжелые истребители архов, и мы остались прикрывать транспорты с людьми, они покинули строй и бросились удирать. На увещевание о том, что совместно у нас больше шансов отбиться, они не обратили внимания, и, оставив нас одних, улетели вслед за транспортами. Это бы не очень сильно нас ослабило, если бы в этот же момент через ту брешь, что образовалась с их уходом, нас во фланг не атаковал тяжелый рейдер прорыва архов. С этого и начался наш крах. Теряя по одному кораблю каждые несколько минут, мы отступали вслед за транспортами, давая им этими выигранными минутами еще 1% к шансу на выживание. Попадание в свой истребитель я не почувствовал. Очнулся и пришел в себя только через 2 дня уже в спасательной капсуле. Я застал как раз момент, когда линкор покидал систему. Смотря как уходит из системы этот чудовищный монстр, я ощутил печаль и жалость к тем людям, что погибли у этой станции. Но я ощутил огромную радость от того, что я остался жив. Я был счастлив, как ребенок. Правда, длилось это мое состояние счастья недолго. С каждым часом ожидания и попыток связаться еще с какими-либо выжившими, надежда на благополучный исход начала таять. Видимо, живых людей в системе больше не осталось. Ресурс спасательной капсулы должно хватить только на 1 месяц. Если в течение этого времени сюда не прибудут люди, надежды на спасение не останется. Сегодня мой последний день. Мне осталось жить, в лучшем случае, всего 12 часов. Я надеюсь, что когда-нибудь в этой системе опять появится корабль «Содружество» или любое другое человеческое судно, и поэтому прошу выполнить одну мою просьбу. Я надеюсь только на вашу честность. На моей родной планете Реала находится она в той же системе, где мы и были расквартированы, Соло-4, проживает моя семья, жена, сын и дочь. Жену зовут Киана, сына Суан, а дочку Фера. Прошу вас, передайте им историю моей гибели, последнее приветствие и подарок от меня. Я за все время своей службы накопил достаточно большую сумму кредитов — 1800 китов. Возьмите себе половину, а вторую отвезите моей семье. Это последняя просьба погибающего солдата. Ради нашего войскового братства выполните ее. И моя благодарность... А большего я дать не могу, будет всегда с вами. Спасибо. С уважением и надеждой, Харат Вааркол Стерх, лейтенант космического флота службы внутренней безопасности Содружества. Последними на записи кристалла были адрес проживания семьи Харата и номер счета в планетарном банке планеты Реала, откуда нужно было снять кредиты. Я решил, что если мой путь когда-нибудь будет проходить вблизи этой системы, то я обязательно постараюсь выполнить просьбу погибшего пилота. Он своей жизнью и смертью заслужил право на то, чтобы его последнее желание осуществилось. Тем более оно не должно вызвать особых проблем. Просмотрев диск, я убрал его в сумку и задумался над тем, что очень много событий закрутилось тут в один большой узел в одно и то же время. Не удивлюсь, если завтрашнее путешествие преподнесет еще какой-нибудь сюрприз, уходящий своими корнями на 50 лет назад. С этой мыслью я начал стелить постель и готовиться ко сну. Уже засыпая, последним, что я видел перед тем, как окончательно провалиться в царство Морфея, были большие темно-фиолетовые глаза. «Спокойной ночи, Алексей!» Прошелестело у меня в голове. «Спокойной ночи!» — ответил я и провалился в сон без сновидений.